«Вы плохо подготовились к долгому пути, господа. Ваших запасов воды и пищи хватит всего на дюжину дней, да и то, если экономить. А полет над Хмиру может длиться гораздо дольше». Мы с Кофой переглянулись и расхохотались. 48-й, сквозь смех сообщил мне Кофа. 48-й? Ну да. До него то же самое сказали ровно 47 человек, а я считал. И Кофа снова расхохотался. Бедняга Кумухар посмотрел на нас, как среднестатистический обыватель, на постоянных пациентов приюта безумных. «Не переживай, парень», — улыбнулся я. «У нас будет столько еды и напитков, сколько понадобится, поверь мне на слово. Мы могли бы не брать даже эти запасы, просто сэр Кофа любит куманские сласти, да и ты, наверное, не откажешься». «Вы будете творить чудеса?» — осторожно уточнил бородач. «Именно этим мы и собираемся заниматься всю дорогу», — оптимистически пообещал я. Наша болтовня немного помогла мне взять себя в руки. Честно говоря, меня то и дело начинало колотить нервная дрожь, стоило вспомнить, что я совершенно серьезно собираюсь покинуть успокоительно твердую поверхность земли на каком-то сомнительном допотопном дирижабле. Однако уже через полчаса я действительно стоял в закрытой корзине пузыря Буурахри и зачарованно пялился в крошечное окошечко на белоснежные башни Кумона, стремительно уменьшающиеся у меня на глазах. Кумухар Манула опустился на стопку одеял в дальнем углу корзины, на его лице был откровенный ужас. «Что с тобой, сэр Кумухар? Ты тоже никогда не летал на такой штуке?» — тоном заботливой бабушки осведомился я. Необходимость утешать этого бородатого дядю позволила мне забыть о собственных дрожащих коленках. «Я с детства привык подниматься в небо на пузыре Буурахри, как и все стражи границ», — гордо отозвался он. «Именно поэтому начало нашего путешествия повергает меня в ужас». «Что-то не так?» — испуганно спросил я. Кумухар открыл рот, собираясь ответить, но его перебил сэр Кофа. «Разумеется, что-то не так, мальчик», — восхищенно сказал он. «Нашему спутнику кажется, что этот грешный пузырь поднимается слишком быстро. Наш кристалл работает отменно». «Тогда ладно», — с облегчением сказал я и повернулся к Кумухару. «Если тебя беспокоит скорость, не переживай. Это просто одно из чудес, которыми мы собирались заниматься по дороге. Я ж предупреждал». Вечер этого дня я посвятил не только созерцанию невероятного заката, почти бесконечно долгого, как и положено на такой высоте, но и чтению длиннющей лекции на тему, что случилось с жизнью достойного господина Кумухара Манулы и как ему следует к этому относиться. Кажется, мои старания расшевелить совесть этого мстительного господина были напрасны. Он весьма равнодушно отреагировал на мои замечания по поводу его нехорошего поступка, последствия которого нам теперь предстояло совместно расхлебывать. Правда, с таким же олимпийским спокойствием он отнесся к сообщению о том, что мы с Кофой собирались подарить его беспомощное тело халифу. Дядя и не подумал на нас обижаться. То ли сказывалось воздействие моего смертного шара, то ли подобная ситуация вполне укладывалась в рамки его представления о добре и зле. Сначала он поступил, как считал нужным, а потом мы поступили, как считали нужным, так что все правильно и никаких мелодрам. Сэр Кофа сопровождал мое выступление ужасающим музыкальным фоном. Он извлек из необъятной дорожной сумки свою проклятую шарманку, но я не решился протестовать против ее заунывного треньканья. Все это время Кофа так старался быть сносным попутчиком, а посему мне следовало ответить ему тем же и терпеть сколько возможно. Надо отдать ему должное. Когда я с удивлением понял, что вполне способен заснуть на такой высоте, Кофа великодушно убрал свою адскую машинку на место. —